Глава 14. Инна. На нервной почве реально затошнило. Ужасная рвота, от которой скрутила весь живот. «Сколько выпила, разгульная девчонка?» «Много. Как же стыдно, не гляди!» Склонилась над мусорным баком. Раньше не испытывала подобное унижение. Блевала так долго, но ворчун не бросил, лишь взял на руки. «Дуреха малолетняя, слабый желудок. Зачем себя мучаешь?» «Заглушала душевную боль. Гадко, когда мы ссоримся». Рассматривала его с обожанием. «Извини, детка, наговорил гадостей. Вселился бес. Все не привыкну, что выросла». Поцеловал в лоб, проявляя свою нежность. «Не брезгуешь? Наверное, плохо пахну». Вся покраснела. «Болтаешь ерунду. Готов вечно целовать свою кроху, чтобы больше не шаталась со всякими отморозками». Выгнал авто и разместил меня на переднем сиденье, а после заботливо укрыл пледом. Уже наступало утро. Мило встречать с ним рассвет, выдыхая аромат его парфюма, ощущая себя счастливой. «Обними меня». «Устала, паразитка?» «Да, самое время обсудить твое признание в любви». Вогнал в краску, реально перестала дышать. «Память отшибла. Разве что-то говорила?» Вся засмущалась, а после Богдан уставился пристально в глаза. «Хитрая малышня. Сейчас как дам больно по попке, неделю не сядешь. А ну, сознавайся!» Рассуждал так интригующе. «Люблю как родного человека. Растил в детстве, баловал». Вовремя выкрутилась, но его реакция немного огорчила. Камень с души упал. Ужасно испугался. «Малышка, боюсь разрывать нашу духовную связь. Слишком дорога, и заниматься развратом плохо». Обрадовался, чем ранил мое сердце. «И даже не ревнуешь к ухажерам?» Спросила с неугасающей надеждой. «А почему у моего зайца слезы на глазах? Сидит, шмыгает носом». Коснулся щеки, не хватает его ласки. Расчувствовалась, наверное, из-за стресса. Искала отговорки, но истинная причина заключалась в другом. «Брось плакать, я же переживаю. Встретишь достойного парня, выйдешь замуж, тогда успокоюсь». Причинял нестерпимую боль. «И свадьбу организуешь?» «Ага, платье куплю и множество белых роз. Мелкая хулиганка, глазки уже слипаются. Едем домой». Одарил улыбкой, только грусть не ускользала. Выглядела подавленной, он не считает своей любимой девушкой. И на следующий день, придя в университет, встретилась с разгневанной подругой. «Сдурела вчера! Согласилась ехать с выпившими парнями!» «Не ори, пожалуйста, нет настроения с тобой спорить!» Грустно заняла место. «Хандра настигла! Я, между прочим, глаз не сомкнула! Ну да, повздорили! Теперь превращаться в легкомысленную? С кем болтаю? Оглохла?» «Кричать обязательно, Свет? Голова раскалывается!» Ясно дала ей понять. «Расскажи, эти извращенцы не тронули?» «Да, я на иголках вся была». «Богдан им рожи разбил. Защитил мою честь. Поэтому все нормально». «Вот же храбрец. Говорила, что сболтнул сгоряча. Тогда почему вся кислая?» Не желала настраиваться на пару. На эмоциях призналась ему в любви. «Инка, наконец-то удосужилась поступить мудро. И как он отреагировал? Чего воду в рот набрала?» Расспрашивала меня. Сначала удивился, потом я все испортила. Сказала, что люблю как дядю. «Мазохистка? Когда уже перестанешь себя мучить?» «Да, это бред полнейший». «Умная, смотрю. Легко советовать, а на деле действовать тяжело». Листала я учебник, учиться совершенно лень. «Прости, агрессивная. Вчера некие уродцы чуть тебя не изнасиловали. Сложно оставаться спокойной». Распиналась бедная. Тогда я вытерла скатившуюся слезу. Приятельница сразу дала салфетку. «Спасибо за беспокойство. Знаю, мое ветреное поведение не довело бы до добра». Отчаянно ей заявила. Наш профессор задерживался, поэтому могли легко чесать языками. «Правильно он накостылял выродком. Выдохни, Ин. Вы же помирились, да? Тогда стоит грустить?» Не унималась болтунья. Огорчилась из-за другого. «Богдан совершенно не ревнует меня. Говорит искать парня». «Равнодушен? Возьми и проверь». «Свет, я не нравлюсь ему как девушка». «Поэтому залез в твои стринги? Возможно, бережет пока. Но пора расшатать ему нервную систему», — советовала она. Нам скандалов мало дома. Дурацкая затея. Хочешь влюбить его в себя? Тогда подбрось ему соперника, уверяла она. Чепуха. Богдан относится ко мне, как к сопливой девчонке, надрывала я голос. А в аудиторию зашел педагог. Вид у него невзрачный, словно планировал сложную контрольную. Так, заставь зверя беситься. Почему он психовал насчет твоих откровенных платьев? Уверена, скоро произойдет срыв. Ладно, где найду нужного кандидата? Учти, он должен быть идеальным, умным, начитанным, не всяким озабоченным придурком, доложила ей. Найдем брутального наглеца, постучала она ногтями по столу. После полудня возвращалась вся окрыленная, а у нас вовсю шел ремонт. Богдан согласился менять окна, а мама разговаривала с рабочими. «Уставший заяц пришел. Голодная малышка?» «Ага, слона проглочу», — весело ответила. «Шутница мелкая. Бегом есть», — произнес Богдан, и тогда в нашу беседу вклинилась мама. «Студентка наша явилась. Сильно утомилась?» «Да, чуть не уснула на лекциях. Заняты? Хотела спросить. В субботу придет мой парень. Вы не против?» После того, как произнесла, Богдан чуть не упал со стремянки. «Бойфренда нашла? И когда?» Страшно взбеленился.